Глава третья. Бессмысленные игры. Казалось, я едва прикрыла глаза, но каким-то чудом проснулась ближе к обеду, и то после настырного стука в дверь. Стучала Генриетта. Эта женщина работала на семью Адама всю жизнь, и во время нашего с Никой пребывания в замке успешно заменяла собой целый штат прислуги. А еще Генриетта прикидывалась немой и о прошлом Адама рассказывать не спешила, хотя поначалу мы с Никой пытались ее расспросить. Даже записывали вопросы на бумаге, вдруг немота настоящая. Но в ответ Генриетта только качала головой и разводила руками. Возможно, у нас остался последний шанс на диалог. Ника права, мы должны попробовать. Она обернется. И пусть в глубине души я сомневалась в успехе данной миссии, но... Вчера Адам был не в себе, будто что-то случилось с его даром. Вдруг это неожиданно сработает на нас? Или мы получим очередное подтверждение? Адам всесилен. В любом случае, есть что проверить. В дверь снова постучали. «Тебя разбудят с новостями». «Конечно». Я спешно оделась и заправила кровать. В родовом замке Альмар это было бы невообразимо – самостоятельно убирать за собой, а здесь в порядке вещей. Или, возможно, для Адама это в порядке вещей. Он вообще приветствовал минимализм во всем, словно жил в своем прекрасном мире будущего, а до настоящего ему и дела не было. Или объяснение еще проще. Вся прислуга исчезла вместе с семьей Адама. И, судя по всему, случилось это очень и очень давно. Благо Генриетта хоть немного поддерживала замок Хёрста в приличном виде. И кормила нас всех, но тоже без церемоний. Захотелось поесть, так ступай на кухню и ищи что-нибудь съедобное. Оно будет, конечно, но никто ничего подавать и не вздумает. Это даже забавляло. Из одной тяжеловесной северной крайности мы резко попали в другую. Вместо церемониальных приемов пищи по разные стороны стола, перекусы стоя на кухне в любое время, когда голоден. Вместо запуганной прислуги, снующей по коридорам, пустота и молчаливая Генриетта. Вместо белизны снежных просторов и темноты скал, синее море, вечная зелень и разноцветные закаты. Вскоре в дверь моей комнаты опять постучали. В этот раз Ника. «Я ужасно голодна!» тут же сообщила она. «Если нас в очередной раз ждет похлебка для бродячих псов вместо приличной еды, предлагаю выйти в город. Столько времени прошло, а ты так и не смогла намекнуть своему Адаму, что путь к сердцу девушки лежит вовсе не через странное поведение поехавшего на голову маньяка, а через хрустящий хлеб по утрам». За неимением других занятий в город мы выбирались часто. Южный колорит очаровывал своим шумом, разноцветностью и простотой. Местные легко шли на контакт и рады были побеседовать по душам, пересказать все сплетни, в том числе и о семье Адама. Как ни странно, ничего мрачно-пугающего мы с Никой так и не услышали. Только общие факты и личные впечатления. Мальчишка Даркал считался очаровательным чернявеньким разбойником, улыбчивым непоседой. Хотя не сказать, что многие его видели, но такие вот слухи доходили до народа. Его родители, Диана и Виктор, милыми людьми. Семья общалась с городскими крайне редко, а прислугу они привезли издалека. Диана очень интересовалась производством местного вина, считала его лучшим в мире. Виктор обожал местную библиотеку и слыл человеком начитанным. Совсем не та информация, которая могла бы нас заинтересовать. Правда, улыбчивость и непоседливость чернявенького мальчишки вызывала некоторые вопросы. Сейчас я бы Адама описала иначе. Из чужих воспоминаний подошло бы только разбойник, но опять же, не в шутливой манере. коей отличались многие местные жители, а в самом прямом смысле слова. Адам очень походил на серьезного разбойника с большой дороги. Ширам завершал картину. А наши визиты в город из детективных в итоге превратились в гастрономические. «Не думаю, что сегодня стоит далеко уходить», — усомнилась я. Но Ника отмахнулась. «Брось! До вечера полно времени!» «А я злая, когда голодная!» «Ты злая постоянно!» «У моей злобности душевной много оттенков!» Внизу нас поджидал Адам, полностью одетый и собранный, с алой царапиной на щеке. Рядом с бледным шрамом она выделялась особенно ярко. Увидев, куда я смотрю, он криво улыбнулся и едва заметно кивнул. Что означал этот жест? Прощение? Намек на планы с Генриеттой? Или то было обычное приветствие без подоплеки? «Прогулка пойдет вам на пользу», — в своей всезнающей манере сообщил Адам. «И мне как раз надо отлучиться. Говорят, в столице нашли мертвого короля. Кто бы мог подумать?» «Никому не нравятся хвостуны, Адам!» Тут же оскалилась Ника. «Мне нет дела до твоих вкусов, перевертыш!» «Какая жалость! Сейчас расплачусь!» «Все в силе?» Влезла я. Эти бессмысленные стычки надоели мне еще в прошлом месяце. «Вечером мы... будем во дворце?» «Разумеется. Дождитесь меня. И постарайтесь не утомлять Генриетту». «Да, он точно все знает. Почему-то иногда его дар работал идеально. Он все прекрасно видел. А вот со смертью короля одни намеки. Да таинственная темнота. А ведь как удобно было бы, назови он сразу убийцу. Но что-то мешало ему это сделать». Адам ушел, а Ника тут же возмутилась. «Чем, по его мнению, мы способны утомить эту молчаливую ведьму?» «Утром я приняла решение. Поговорим с Генриеттой». «Вау! Не прошло и пары месяцев!» Но он узнал и сразу об этом сказал, что и требовалось доказать. «Права, Ника. Адам тот еще хвостун». И наверняка ведь предупредил Генриетту о наших планах. Да и мне почти прямым текстом сказал. «Не тратьте силы, все равно ничего не выйдет. Я на шаг впереди». Как всегда, любовь моя Таната, как всегда. В городе мы недолго поболтались по улицам, время от времени приветствуя недавних знакомых. Тут так принято. Увидел знакомое лицо, так улыбнись и поздоровайся. Мне приходилось улыбаться и сиять за двоих. Ника на местные обычаи в лучшем случае поплевывала, а иногда и вовсе бродила со свирепой физиономией и в ответ на каждое «Добрый день! Как поживаете сегодня?» выдавала что-нибудь нецензурное. В ее жизни и так слишком много лицемерия под чужими лицами. Вот со своим лицом Ника и отрывалась, была собой по максимуму. Наконец, мы выбрали хорошо знакомую кофейню с видом на виноградники и сели на улице. Поначалу мы много времени проводили тут, вглядываясь в ровные кустистые ряды. А ну как мать Адама, большая любительница вина, покажется. Время самое подходящее. Далеко-далеко виднелся летний дом. Конечно, и его мы успели посетить. Только дом тот пустовал. А по самому винограднику постоянно сновали люди. Но никто ничего о хозяевах рассказать не смог. Мол, появятся скоро. Каждый год ведь появляются. Для них это вообще нормально — пропадать и возвращаться. Вернулся! Вернутся вот-вот! И вот-вот длилось уже очень долго. А в кофейню мы с Никой заглядывали скорее по привычке. «А знаешь, — сказала Ника, — глядя куда-то за горизонт, я буду скучать по этим видам и по Хёрсту. Здесь столько цвета, запахов и одновременно так спокойно. Люди простые, разве что улыбаются слишком много, выглядит жутко. «Даже не верится, что твой Адам вырос здесь?» «Адам не мой, но сколько Нику не поправляй, как говорится. Во дворце тоже немало цвета и запахов. Зато люди — редкостные змеи. С другой стороны, твой Адам тоже не пушистый котенок, думается мне. Он самый ядовитый среди всех наших неоднозначных знакомых. Иногда мне кажется, что он с удовольствием вцепится в меня своими ядовитыми клыками при первой возможности, как только ты отвернешься. Он считает, что ты обманула меня ночью, — пояснила я неохотно. По его мнению, король должен был лежать на месте, а раз ты его не увидела, стало быть, во дворец сходила с другой целью. Ника едва не задохнулась от обиды и возмущения. «С другой целью? И с какой, это интересно?» «Например, встречалась с Алексом». «Точно, так и было. Я с ним встретилась, а потом выдумала эту историю с исчезнувшим телом короля, чтобы добавить интриги». «Кто же мог подумать, что твой Адам такой прозорливый и все поймет?» «С интригой у тебя получилось», — пряча улыбку, признала я. Ника в ответ закатила глаза и отвлеклась на принесенный завтрак. До конца трапезы ее комментарии касались исключительно еды. «Как вкусно кормят вообще везде, кроме как в гостях у... моего, само собой, Адама». И когда она произносила «Адам», непроизвольно начинала орудовать ножом так яростно, что казалось, еще немного, и она распилит не только всю свою еду, но и несчастную тарелку. «А теперь серьезно, Таната!» Отодвинув посуду, Ника склонилась через стол ко мне. «Я понятия не имею, что ждет нас дальше. Я и ваше родство с Алексом до сих пор не переварила. А тут смерть самого Фарома Пламенного. В это я тоже не могу пока поверить. Это же как несерьезная выдумка звучит. Но, похоже, вечером мы все увидим своими глазами, и поверить придется. И мы окажемся во дворце, по соседству с советником, тем же Алексом, воином, Расом, Оли и рядом с Адамом. Нужен хоть один человек, которому можно безоговорочно доверять. Думаю, это Рас. После небольшой паузы сказала я. Он во дворце не по своей воле. Советник использует его дар. К тому же, Рас до сих пор тобой по-настоящему дорожит. А еще... Ты серьезно? Я имела в виду вовсе не Арастана. При всем моем уважении к нему, он трус. Он никогда не мог принять серьезного решения, а потом и вовсе сбежал от нас, боясь за свои хрупкие нервы. Пострадала в Гизелькроосе я, а напугался бедненький он. Мало ли, что еще его напугает. Тогда Олли, но мы его мало знаем. А насчет воина, я уверена, еще меньше. То есть Мартин хороший парень, но посчитает ли он нас достойными доверия? После всего. Ведь на его месте любой бы крепко задумался. А рядом с ним все это время находились Стрейт и Алекс. Уже они могли столько всего налить в уши. «Да я тебя подразумевала!» — взвилась Ника, подпрыгнув на хлипком стуле. «Намекала, что мы должны доверять друг другу, Альмар! А остальным, включая Мартина, как пойдет. Я тебе доверяю». «Огу, но в том, что я была ночью у короля, усомнилась!» «Мое доверие было бы бесконечным. Не надень ты мое лицо и не переспи с Мартином от моего имени». «И было же потом что-то еще. Кажется, ты придушить меня собиралась, а совсем недавно планировала сбежать». Ника досадливо поморщилась. «Не ори так. Между прочим, побег я планировала парный. Тебя бы позвала, скорее всего. А уже о прошлом даже не напоминай. Тогда мне больше досталось, да и вообще. Кто старое помянет, Тому Адама в женихи. Она почти смущенно улыбнулась и протянула мне руку. Ну так что? Доверие друг другу без лишних экивоков? Я сжала ее ладонь. Договорились. Вот и отлично. А насчет Мартина лучше подумать как следует. Перетянуть на нашу сторону Арактийского дорогого стоит. Он один, как целая армия магов. Знаю, у тебя Адам маньячит за спиной, но ты и воину почаще улыбайся. Все, что ему залили в уши Стрейт с Алексом, быстро испарится. Звучит, как ужасный план, так что улыбайся ему сама. Да я бы с удовольствием! Но по какой-то неведомой причине он с самого начала запал на тебя. Думаю, у него комплекс героя или что-то вроде того. Меня спасать ни к чему, сама разберусь. А вот ты постоянно вляпываешься в передряги. Идеальный объект для любви и так необходимого ему геройства. Вряд ли тот, кто любит, спутал бы меня с подделкой. Он всего лишь человек, Таната. Ника вдруг опустила взгляд. И ты прости меня. Может, я погорячилась тогда? Не стоило доводить дело до конца. Обмануть Алекса и... все. Оказалось, собственную боль ничуть не уменьшает чужая. Я всегда это знала, но... когда проверила на собственной шкуре, пришло это паршивое чувство неправильности. Второй раз я так не поступлю. Обещаю. Я простила тебя почти сразу. Не было времени на размышления, знаешь ли. Ты же от проклятия собралась умирать. Ха! Стоит сказать Адаму спасибо, да? Лучше не надо, засмеялась я, представив реакцию Адама. Обычно он спокоен, точно скала. Кажется, ничто не способно вывести его из равновесия. Но один вид Ники творит чудеса. А уж если она и говорить начинает... или делать что-то? Пиши пропало. Удивительно, что до сих пор до драки не дошло. Ника задумчиво постучала пальцами по столу. Так мы все еще планируем оборот? Не для разговора с Генриеттой. Мы одновременно повернулись к виноградникам. Мужской одеждой получилось разжиться у одной из женщин. Она так часто нам улыбалась, что не могла не прийти на помощь. Тем более, мы хорошо заплатили за недолгий прокат костюма ее сына. Если не приглядываться и совсем уж не разбираться в одежде, можно подумать, что Адам Даркал мог бы надеть на себя что-то такое. В конце концов, Адам никогда не щеголял в одеяниях с вычурной нашивкой или гербом на груди. Остальное — детали. Лицо-то будет на месте. Приди, Адам, хоть в бальном платье. С чего кому-то сомневаться в его личности? Оборачивалась Ника в безлюдной подворотне. Там же переодевалась. Ошметки ее кожи и волос пришлось собрать в мешок, дабы ни у кого не возникло лишних вопросов. Собирала, конечно, я, пока Ника, или уже Адам, оглядывала себя со всех сторон, одеваясь совсем уж неспешно. А уж ее комментарии вогнали бы в краску кого угодно. Даже хорошо, что я была занята, иначе пришлось бы тоже Адама разглядывать. «А ноги-то ноги! Жаль, нет зеркала, чтобы оценить вид сзади. С волосами что-то бы сделать. Но какова грива? Густая, мягкая. Хочешь потрогать? Нет? Тогда я сама. В общем, не будь у него проблем с головой. Хватит причитать!» Не выдержала я, наконец. Лучше подумай об образе и будущих вопросах. Ника Адам закатила глаза. Если мы собираемся разыгрывать ту карту с доверием друг к другу, то стоит сказать, намного труднее предать человека, который тебе нравится. Вот ты мне нравишься редко, Альмар. Никакого с тобой веселья. И что это значит? Ничего. У нас же уговор. Но ты запомни на будущее. Обязательно. И для справки. Ты нравишься мне еще реже. «Даже в образе любимого единственного?» Лже-Адам потешно поднял бровь. «Очень плохая тема для шуток. Знаешь, чему я научилась у Арактийского? Плохие темы для шуток на самом деле самые лучшие. Чем хуже, тем смешнее. Тогда впереди нас ждет то еще. Веселье». Мы посмотрели друг на друга и одновременно содрогнулись, представив. До виноградников мы добрались порталом. В этом плане ограничений у нас не было. Куда хочешь, туда и перемещайся. Ника сосредоточенно хмурилась и смотрела вдаль, копируя манеру Адама. Копировала она фальшиво. Или просто мне так казалось. Но, как и в случае с одеждой, кто распознает все эти тонкости? Начинаясь от двухэтажного дома, виноградники спускались вниз полукруглыми ступенями. Раньше мы оценивали вид снизу. Сейчас же, оказавшись на вершине, дружно застыли, пораженные открывшимися просторами. Стык трех морей просматривался отсюда словно на ладони. Три гиганта схлестнулись в одной точке, не уступая друг другу территорию. Дух захватывало и от теплого пряного ветра, и от высоты, и от ровности линий впереди. Все ступени из винограда казались идеально одинаковыми, даже не настоящими. А дом, к которому нас привел портал, проглядывался почти насквозь. Столько окон в нем было. «Внутри кто-то есть», — Ника указала на движущиеся фигуры. Судя по всему, по дому передвигались несколько человек. На втором этаже, на первом. И в дальнем от нас крыле тоже кто-то мелькал в окнах. Это все прислуга. Делает уборку? Или работники виноградника? Хотя с чего бы им заходить в дом? Нас заметили. Кивком я указала на окно второго этажа. Нельзя стоять здесь и дальше. Мы выглядим подозрительно. Мы даже до двери не успели добраться, как навстречу выбежала женщина. За ее спиной маячило еще несколько человек. Ника рядом со мной заметно напряглась, узнав мать Адама, Диану. Портрет, который мы видели в замке, оказался очень точным. Бледная, с яркими светлыми глазами и рыжеватыми волосами. Красивая женщина. И сразу заметно, что родилась она далеко от этих мест, в отличие от ее мужа, типичного южанина, который вышел на улицу следом за супругой. Диана заметно волновалась, даже больше, чем Ника. А вот Виктор держался лучше, хотя и он испытывал целую гамму самых разных чувств от тревоги до раздражения. Взгляд мужчины бегал от меня к Адаму. Он приподнял брови, обозначая вопрос. «Всем доброго дня! Это Таната Альмар. Она со мной!» Равнодушно пояснила Ника. «В этот раз я даже поверила, что рядом со мной Адам, а не его копия. Мое имя повисло в воздухе, удваивая и без того царящее между нами напряжение. Для нас чита Даркал оказалась сюрпризом. Собирались-то мы к слугам сплетни собирать, а для родителей Адама будто небо в одночасье свалилось им на голову. Непонятно, как на такое реагировать. Диана и вовсе качалась на ветру, готовая в любой момент свалиться в обморок. «Ману! Это Ману!» Виктор пришел на помощь супруге, поддержав ее за локоть. «Зачем вы здесь?» В отличие от лепета женщины, вопрос прозвучал жестко. «Разве ты не собирался в столицу вместе с девчонкой Альмар?» Судя по всему, Виктор осуждал все это. И мою компанию, и планы на дворец. Мать Адама протянула вперед руку. «Ману, я так давно тебя не видела! Ты такой, такой...» «Оставь это, Диана! А вы говорите, зачем пришли сюда!» Ника с ответом не нашлась. Поведение женщины выбило ее из колеи. Диана, несмотря на поддержку мужа, вся побелела. Ее губы дрожали, а глаза наполнились слезами. Она не переставала шептать. «Ману, Ману, Это Ману. Разве ты не видишь? Владеющий будущим владеет и настоящим. Наступит момент, когда он сам это поймет. И я боюсь, этот момент так близко, что ты прочтешь письмо уже после его наступления. Процитировала я. Знакомые строки? Нет. Вы писали это моему дедушке. Диана вскрикнула и закрыла рот ладонью. Вина, горе и сожаление. Мне даже дар не пригодился, чтобы разглядеть все это на лице женщины. Дар только усилил впечатление многократно. Мне стало дурно, словно я сказала что-то жестокое. Безжалостно надавила на больное место. Виктор задвинул супругу за спину. Его губы побелели от гнева. Он смотрел не на меня, а на Адама. «Жестоко приводить сюда одну из Альмар и обвинять нас за глупые страхи прошлого. Вы оба одержимы прошлым, и, возможно, девчонку еще можно понять. Но твой случай совсем не такой, Адам. Сколько можно объяснять это? Тебе, остальным?» Он устало покачал головой. «Оставь ее! Оставь все это! Или не приходи сюда больше! По крайней мере, не со старыми обидами!» Позади мужчины все раздавался шепот. «Ману! Это Ману! Это же Ману!» «Нас ждет будущее!» — заметила Ника. «Ты сам придумал это будущее и новую семью! Но у тебя уже есть семья и всегда была!» Мы всегда были у тебя, несмотря на все, что ты... Несмотря ни на что. И все эти дворцовые разборки не нужны никому из нас, Адам. А ты втянул нас, да так, что не выбраться. Король ведь мертв. Ты видел, что так будет? Разумеется. Мог бы предупредить. Хотя какая теперь разница? «Вы что-то знаете?» — поняла я. «О короле?» Виктор посмотрел на меня с неприязнью, словно я была источником всех их семейных проблем. Затем обернулся и обнял трясущуюся супругу. Осторожно, шаг за шагом, он повел ее обратно в дом мимо глазеющей на все происходящее прислуги. Мы с Никой переглянулись. Кажется, дальше разговора ни с кем уже не получится. Виктор попросту не позволит. И причина каким-то образом кроется во мне. Как бы жестко мужчина не разговаривал с Адамом, уж я-то видела, что внутри у него горела надежда на воссоединение семьи, на шанс наладить отношения, загладить какие-то прошлые неровности. Возможно, не стой я рядом с их сыном, разговор получился бы иным, мягче и информативнее. «Думаешь, Адам действительно все про вас выдумал?» — спросила Ника, когда мы возвращались к замку. «Не знаю. Я уже ничего не знаю».